«И что это за дело? Вопрос не праздный. Я могу помочь?» «Нет, это мое дело. Не смей совать в него свой нос». «Хорошо, пусть будет так. Где нам искать потом заложников? Как мы получим их назад?» «Как-нибудь получите. Ищите их через 3 дня на Селеоне». «Конечный пункт маршрута экспедиции?» — встрепенулся Влад. «Да. Итак, ты мне даешь белочку». «Какую белочку?» — не понял Блад. «Корабль вон тех уродов!» — ткнул пальцем в сплинтера со шреддером безумец. «Почему именно их?» — не удержалась от вопроса Стесси. «Потому что я знаю, какой на их корабле стоит движок!» — расхохотался Фиолетовый. «Откуда?» — ахнула Стесси. «От верблюда!» Злорадно, с ноткой торжества, воскликнул штурман. «Должен признаться, королева, технически твоя армада оснащена прекрасно, а уж последнее достижение, движок с 20-кратной скоростью скачка, вообще шедевр. Он нужен мне, или они умрут». «Ну, ты его получишь», — поднял руку Блад. «Думаю, Стесси не будет против». «Нет, конечно», — пробормотала девушка. В голове ее крутился лишь один вопрос. Откуда Фиолетовый про это узнал? И ускоритель времени скачка, и приборы дальней связи в ее распоряжении появились совсем недавно, несколько дней назад. «Что-нибудь еще?» — спросил штурман Аблад. «Нет, этого достаточно. С остальными проблемами я справлюсь сам». «То, что у вас с профессором проблемы, я чувствовал уже давно». «А что же помощь нам не предложил?» — хищно оскалился штурман. «Не люблю навязываться. Думал, если сами обратитесь. А может, это время подошло? В моем распоряжении теперь вся мощь предтеч, все технологии древнейшей расы». «Обойдусь без своей помощи», — хищно оскалился Фиолетовый. «Подгоняй белочку». «Судя по всему, она к тебе уже давно прискакала», — не выдержала Стесси. «И у тебя теперь огромные проблемы. За Алису я тебя, урод». «Спокойно», — Блад положил ей руку на плечо. «Джимми, придержи свою подружку». «Генерал?» «Да, Ваше Величество». «Организуй доставку корабля». «Есть». «Жду 2 минуты», — жестко сказал штурман. «Да ты точно ненормальный», — взбеленилась Стесси. «Корабль на другой стороне планеты?» «С вашими технологиями и заодно управитесь, и чтоб без фокусов, никаких сюрпризов на корабле», — крикнул штурман. «Главное, чтобы ты их не преподнес», — с ледяным спокойствием сказал Блад, прилагая невероятные усилия сдержать поднимающуюся из глубины души ярость, замешанную на лютой ненависти к предавшему друзей отморозку. «Генерал, мы сможем устроить господину Фиолетовому веселую жизнь, если он не сдержит свое обещание?» «Если он его не сдержит, и заложники погибнут, у нас будут развязаны руки», — ответил генерал. «В этом случае, даже если он покончит с собой, мы вернем его с того света, и он будет вечно жить в специальной камере с обеспеченным персональным адом. Думаю, больше 10 минут не продержится. На 11-й начнет молить о смерти». «Это хорошо. Ты понял, Фиолетовый? Если нет, поясню отдельно. Ты предал своих друзей и посмел поднять руку на дорогих мне людей. Если они погибнут, смерти я тебе не дам. Ты будешь о ней молить вечно». «Корабль мне!» — взревел штурман. 2 минуты, отсчет пошел!» «Скотина!» — прошипел Блад. «Арабелла, прервать связь!» Изображение потухло. «Да не так прервать, для него прервать, болваны!» — наконец, сорвавшись, рявкнул Блад. Он нас не должен видеть, а не мы его. Отслеживать каждый шаг этой мрази, пока есть такая возможность. Голограмма вновь появилась. Фиолетовый суетился возле бесчувственных тел, перегружая их на антигравитационные носилки. «Император, надо срочно выяснить, как он про Белочку узнал», — сказала Стесси. «Это очень важно». «Уже выяснили», — успокоил ее генерал. «В Итере на его руке есть перехватчик, с которым мы раньше не сталкивались. В других аналогичных устройствах такой функции нет. Штурман подключил его ко всем коммуникаторам пассажиров и членов экипажа Арабеллы в режим односторонней связи и имел возможность отслеживать их действия по своему желанию». «Ничего себе, скромненький агент ГБ!» — ахнул Джим. «Даже я такой разработки не знал». «Проклятье!» — прошипела Стесси. «Как часто он им пользовался?» — хмуро спросил Блад. «Мы блокировали устройство только на период карантинных работ над командой госпожи Стесси», — пояснил генерал. «И сразу разблокировали, как только переправили их в зеленую зону, так как считали штурмана, хоть личностью и неуравновешенной, но все же членом команды императора». «Заблокировать!» «Уже сделано!» «Твою мать!» — энергично выругался капитан. «Он имел возможность отслеживать каждый наш шаг. А мы с Джимом тебе говорили, мочить надо было эту редиску», — закипятился Гиви. «Сразу, как только он в наш комп бомбу с штурманским пакетом программ заложил». «Не время голову пеплом посыпать», — отмахнулся от него капитан и повернулся к генералу. «Какова зона действия этого устройства?» «Устройство довольно примитивное», — успокоил его генерал. «Планетарный вариант. Радиус действия всего 15 астрономических единиц». «Ясно. Сколько времени потребуется нашим кораблям, чтобы попасть на Селион?» 0 секунд. В этом кластере созвездий под зеркалами стоит 30 тысяч кораблей. Они законсервированы, но дежурные конструкты приведут армаду полную боевую готовность в течение 10 секунд и выполнят любой ваш приказ». Только теперь до императора дошло, какая мощь оказалась в его руках. «Пусть ждут прибытия Белочки и возьмут его под плотный, но незаметный контроль. Фиолетовый не должен заподозрить слежки. Это возможно?» «Да», — кивнул генерал. «На Белочку установить устройство слежения?» «Ни в коем случае. Кто знает, какие у него еще примочки есть. Я не хочу рисковать Алисой. Дистанционно его путь мы сможем отследить?» «А чего за ним следить?» Из-под стола, за которым только что сидел Блад, вынырнул Драгобич, пытаясь выдернуть из столешницы какой-то блок. Судя по тому, что за ним тянулся пучок тонких проводов, блок был электронный. «Там на скачковом двигателе моя нашлепка. С брачком немножко получилось. Фонит на всех диапазонах. В пределах галактики я его даже в подпространстве отслежу». Драгобич потянул сильнее. «Какая интересная хреновина! На чем работает? Почему не знаю?» Провода лопнули, что-то ослепительно сверкнуло. На мгновение погас свет и тут же вспыхнул снова. «Я же просила проследить за ним!» — разозлилась Стесси. «Ну, ё-моё!» — расстроился Сплинтер и вместе с Шреддером кинулся отнимать у ученого новую игрушку. «Отдай!» — заверещал Драгобич. «Когда только успел!» — пропыхтел Шреддер, выдирая блок из рук безответственного ученого. Выдров положил его на стол и с помощью сплинтера оттащил фанатика науки от места преступления.